Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть третья. «Теперь мой ход», — процедил он сквозь зубы, когда все разошлись. В течение следующего часа Дюмен поговорил о Ноултоне по очереди со всеми странными рыцарями. Его немного удивило то единодушие, с которым они восприняли его предложение. Только Дрискол сказал в адрес Ноултона несколько добрых слов, но и его было нетрудно убедить. Потом Дюмен стал раздумывать, что же делать ему самому. Результаты этих размышлений неожиданно для него оказались неутешительными. Маленький француз был хорошо осведомлен о женских слабостях, но не имел представления об их силе. И в этот день ему было суждено расширить свои познания. Когда все ушли, озабоченные, где бы пообедать, и вестибюль почти опустел, Дюмен остался. Чуть раньше он поделился своими соображениями с Догерти в надежде на его моральную поддержку, потому что очень опасался, что они заварят кашу, которую потом будет не расхлебать. «Ба», — сказал он себе, — «я останусь здесь. Буду сидеть и ждать. Это нетрудно». Когда Лиля вернулась с обеда, он поспешил ей навстречу и помог снять пальто. «Вы брали уроки галантности, мистер Дюмен?» — улыбнулась она. «Такой вопрос есть оскорбление для француза», — со страдальческим видом сказал Дюмен. «Нам не нужны уроки галантности. Мы с ней рождаемся. Я настаиваю, чтобы вы приносили свой пардон». Дюмен рассмеялся. «Что ж, каждый имеет свой грех. Вам тоже не нужно меня обижать. Я очень чувствительный, то есть чувствительный. Но это не страшно. Именно сегодня я сделал вам хорошую службу. Но я не жду послушать за нее награду или даже благодарность. Однако, на мое мнение, вам следует об этом знать». Лиля стрельнула в него глазами. «Вы не должны так говорить, мистер Дюмен. Вы очень добры и внимательны ко мне. Все вы. И знаете, как я вам признательна. Я никогда не смогу вас должным образом отблагодарить». Дюмен ничего не ответил. «Но что за услугу вы мне оказали?» — спросила Лиля. «Ту, за которую вы, возможно, не говорите мне спасибо. Что же это?» «Убить еще одно шортово отродье в человеческом обличье». Она нахмурилась. «Боюсь, что я вас не понимаю». Дюмен начал бормотать что-то вроде «опасность, нужна защита». Дело оказалось более трудным, чем это представлялось ему раньше. «Но что же вы все-таки имеете в виду?» — требовательным голосом спросила Лиля. Коротышка-француз собрался с силами и словно прыгнул в омут с головой. «Я имею в виду, — выразительно сказал он, — что мы выгоняли Ноултон и просили ему держаться от вас далеко». У Лили от неожиданности перехватило дыхание. Затем ее лицо начало предательски краснеть. С ее губ слетел легкий неуверенный смешок. «Разве это было так необходимо?» — осведомилась она, отчаянно стараясь говорить непринужденно. «Мы думаем, было», — ответил Дюмен, восхищенный ее самообладанием. А про себя подумал. «Как великолепно она держится! Мой бог, вот эта женщина!» «Знаете», — добавил он вслух, — «мы узнавали о нем кое-что, не говорящее в его пользу. И, конечно, мы его укоротили, укротили, победили». «Что это вы?» — спросил он, увидев на лице Лили странную улыбку. «Я просто подумала, что только очень хороший человек мог позволить себе сказать другому: нам с тобой не по пути. Вы так не считаете?» Дюмен вздрогнул. «Дело совсем не этот», — возразил он. «Мы думали о вас. Мы все не ангелы. А вы — да». «Но зачем же понадобилось прогонять Ноултона?» — продолжала настаивать Лиля. «Он действовал точно так же, как и остальные. Он добр ко мне, как и мистер Догерти, как и вы сами. Никогда не вел себя вызывающе». Дюмен открыл было рот, чтобы возразить, но ничего не сказал. «Почему?» — не унималась Лиля. Дюмен начал что-то бормотать о розах. «Розы?» — изумленно воскликнула Лиля. «Что вы имеете в виду?» «То, что вы забирать домой эти его розы!» В голосе Дюмена звучала безнадежность. «И ничьи другие!» Все-таки он очень плохо разбирался в женщинах. Выведывать их секреты таким образом просто невозможно. Конечно, это была ее собственная тайна. Лиля откинулась на спинку кресла и расхохоталась. Коротышка-француз взирал на нее с донельзя забавным выражением оскорбленного самолюбия. «О-о-о!» — воскликнула Лиля, как только вновь обрела способность говорить. «Мистер Дюмен, вы и правда ребенок. Простите меня, но это и правда так смешно». Это было слишком, и Дюмен совсем пал духом. «Том!» — крикнул он голосом утопающего, который зовет на помощь. Догерти поднялся с кресла, в котором его оставил Дюмен, и подошел к ним. Француз в двух словах объяснил ему суть проблемы, сказав, что Лиля обижена тем, как они обошлись с Нолтоном. «Не обижена», — прервала его девушка. «В общем-то, все это меня мало волнует и только кажется несправедливым. Не понимаю, чем вам не угодил мистер Нолтон». Догерти повернулся к Дюмену и прорычал. «Какого черта ты ей все рассказал?» Дюмен не нашелся, что ответить. Догерти повернулся к Лиле. «И вы думаете, что мы поступили с ним несправедливо?» «Да». «Но вы не правы». «Полагаю, что права». Догерти несколько мгновений молча взирал на нее, потом тяжело вздохнул, сплюнул на пол и сказал: «Мисс Уильямс, настало время нам понять друг друга. Сейчас для этого самый подходящий момент». «Я ничего не понимаю», — заявила Лиля. «Сейчас все объясню. Только прошу вас вспомнить, как мы к вам относимся. Вы знаете, что мы делаем? Наверное, не так много, но все, что можем, чтобы показать вам свои чувства. Мы рады воспользоваться для этого любой возможностью. В любом из нас не так уж много хорошего, но мы всегда стараемся проявить свои лучшие качества. А теперь о Нолтоне. Пока он был одним из нас, никаких вопросов не возникало. Он нас вполне устраивал. Думаю, и его отношение к вам всегда было очень хорошим. Но дело не в этом. Как мы заметили, он слишком много о себе возомнил, а этого допустить нельзя. Нолтон имел право покупать вам розы и оказывать знаки внимания, как и все мы, но никому из нас не дозволено к вам прикасаться, и ему в том числе. Вот и все дела. Если вы скажете, что думаете о Нолтоне не лучше, чем о любом другом из нас, мы признаем свою ошибку и извинимся. Вы понимаете, что мы держим себя в рамках приличия. Нам дозволяется быть рядом с вами и кое-что для вас делать. А сейчас мы просим у вас только одно. Скажите, что вы не любите этого Нолтона». Пока произносилась эта речь, Лиля постепенно теряла самообладание. Неужели ее тайна раскрыта? Она то и дело краснела и смущенно отводила глаза, а рука, поправлявшая локон у виска, дрожала. Наконец девушка нашла в себе силы для ответа. «Я понимаю. Понимаю, мистер Догерти, что у вас есть определенные права. Ценю все, что вы для меня сделали. Я бы очень рассердилась, если бы вы не руководствовались добрыми чувствами ко мне. Вы можете делать с мистером Нолтоном все, что вам угодно. Это меня совершенно не волнует. А сейчас уходите, пожалуйста». «Но вы должны сказать нам...» «Уходите!» — воскликнула Лиля. «Пожалуйста!» Они повернулись и, не сказав ни слова, ушли. Лиля знала, что сделала правильно, не став с ними ссориться. Возможно, они вели себя неподобающим образом, но она понимала, что не из злых побуждений. Однако она была напугана и сильно обеспокоена. Ей было ясно, что они никогда бы не решились так обойтись с Нолтоном, если бы не знали больше, чем сказали ей. Что бы это могло быть? Чутье подсказывало ей, что Ноултон — птица высокого полета. Она проработала в Ламартине несколько месяцев и кое-что знала о подоплеке текущей здесь жизни. И она боялась. Помимо всего прочего, стоит ли забивать себе голову мыслями о Ноултоне? Он не выказывал к ней никакого интереса. Конечно, вел себя галантно и, несомненно, был истинным джентльменом. Но он не дал ни малейшего повода предполагать, что когда-либо станет причиной ее приятных или неприятных переживаний. Время текло незаметно. Телеграф Ламартини никогда не был перегружен, но день показался Лили каким-то особенно скучным. Она хотела почитать книгу, но не могла сосредоточиться. В 5 часов девушка начала составлять ежедневный отчет, стараясь занять себя им как можно дольше. К 17:30 она приготовила наличность для приходившего каждый вечер инкассатора телеграфной компании. Он явился через несколько минут. «Сегодня выручка небольшая», — улыбнулась Лиля. Инкассатор, полноватый и преисполненный сознанием собственной важности коротышка, пересчитал деньги и дал ей расписку. Потом достал из кармана конверт, вынул из него хрустящий 10-долларовый банкнот и положил на стол перед Лилей. С таинственным видом, наклонившись к девушке, он спросил: «Мисс Уильямс, вам известно, кто рассчитывался этой купюрой?» Лиля с любопытством посмотрела на банкнот. «В прошлом месяце, — продолжал инкассатор, — было около 12 таких купюр. Мы хотим знать, откуда они взялись». Этот неожиданный вопрос вызвал у Лили удивление. Она ничего не ответила, стараясь собраться с мыслями, и тут же вспомнила. «Конечно, это были банкноты Ноултона. Разве не он все время расплачивался за телеграммы новыми купюрами? Ее выручка была не такой уж большой, чтобы она не могла этого вспомнить». «Но в чем дело?» — пробормотала она, стараясь выиграть время. Инкассатор пропустил вопрос мимо ушей. «Ты знаешь, кто тебе их дал?» — повторил он. «Нет», — уверенно ответила Лиля. «Совсем ничего не помнишь?» «Ничего». Он полез в другой карман и достал из него точно такую же купюру. «Я только что взял ее из твоей кассы. Ты получила ее сегодня и, конечно, помнишь, кто ее дал». «Нет», — выдохнула Лиля. Инкассатор с минуту пристально на нее смотрел. Потом положил купюры в конверт и сказал: «Странно, очень странно при такой небольшой выручке. Не понимаю, как ты можешь ничего не помнить. В любом случае, впредь будь настороже. Эти банкноты поддельные». «Поддельные?» Лиля от изумления открыла рот. Инкассатор кивнул, повторил, что она должна быть настороже, и удалился. «Поддельные». Лиля закрыла лицо руками. Ее трясло от страха. Глава 5. Двое провожатых. В этот вечер Лиля чувствовала себя неуютно. Она впервые осознала, куда ее может завести вспыхнувшее чувство. Сделаны первые шаги по опасной дорожке. При мысли об этом ее охватывал ужас, и ей хотелось повернуть назад. Она солгала, изменила самой себе. И это было для нее полной неожиданностью. Она солгала инстинктивно, не задумываясь, как бы между прочим. Сердце отдало мозгу приказ, которому нельзя было не подчиниться. «Но ради кого приносятся такие жертвы?» — спрашивала она себя. «Ради человека, о котором она знала только одно. Он ей не безразличен. Так что, возможно, бродвейские знатоки жизни отчасти правы». Этим вечером Лиля, сидя одна в своей комнате, устроила себе строгий экзамен. «Зачем я так поступила?» — спрашивала она себя, и ее сердце томительно сжималось. Но она знала ответ на этот вопрос. Вся дрожа, девушка соскользнула с кровати, подбежала к окну и зарылась лицом в стоявший на столе букет увядших роз. Любовь все побеждает. Она заставляет принцессу оставить двор, бросить вызов монарху, пренебречь своим происхождением и упасть в объятия безродного любовника. Побуждаемая ею, скромная девушка-клерк смеется над написанными и ненаписанными законами и приносит в жертву все, что у нее есть, саму себя. Их обеих ждет одна и та же сладкая награда. Любовь побеждает все. Лиля сдалась не сразу. Она отчаянно сопротивлялась, стараясь убедить себя, как важно ей выстоять. Нет ничего ужаснее для женщины, чем страх, что она выйдет замуж за никчемного человека. Потому что, когда решение о замужестве принято, она ждет славы, а не стыда. Наконец Лиля сказала себе: «Я поступила правильно, когда его прикрыла. Он хороший, я знаю это. Разве сердце может меня обманывать? Что же мне теперь делать? Не знаю». Но что бы я ни сделала, я не пожалею об этом. После этого она улыбнулась и заснула. На следующий день, когда она сидела за своим столом в Ламартине, ее снова начали одолевать страхи и сомнения. Ее не покидало беспокойство и одолевали предчувствия. Она с отсутствующим видом небрежно делала свою работу. Обычную приветливость сменила рассеянность. Она то и дело бросала взгляд на входные двери и разочарованно возвращалась к своим бумагам. В этот день Ноултон в вестибюле Ламартина не появился. Странные рыцари праздновали победу. Они подумали, что Ноултон в конце концов внял их предупреждением и решил пойти на попятную. Они не скрывали своей радости, их лица сияли от удовольствия. Отчасти из-за их собственного нежного интереса к мисс Уильямс, отчасти от присущей всем мужчинам гордости. В 4 часа дня Догерти прохаживался взад-вперед по вестибюлю, огибая высоченные мраморные колонны и прокладывая себе путь сквозь облака табачного дыма. Вид у него был важный, как у подающего в бейсболе, направляющегося к скамейке после только что выигранной партии. Он не обращал никакого внимания на почтительные взгляды сидевших в креслах и стоявших там и сям завсегдатаев вестибюля. Его даже не задели за живое язвительные реплики красотки из табачного ларька. Наконец он прошествовал к кожаному дивану, на котором расположились его приятели. «Видите?» — Догерти величественно провел рукой. «Он сюда и носу не кажет. А кто ему сказал, чтобы он убирался?» «Я». «Погоди», — мрачно заметил Дрискол. «Еще рано. А если он придет, что ты будешь делать?» «Чушь!» — оборвал его Дюмен. «По-моему, он парень не промах. Он придет, и тогда у нас есть план». Но Ноултон не пришел ни в 5, ни в 6 часов. С приближением ужина толпа в вестибюле начала редеть, и странные рыцари тоже стали один за другим его покидать. Дженнингс, выходя из бильярдной, остановился в углу и стал искать глазами, с кем бы поужинать. Он увидел, что Шерман сидит в одиночестве. «Спасибо», — поблагодарил его Шерман за приглашение. «Я бы пошел, но у меня свидание. Увидимся вечером». Дженнингс кивнул и покинул вестибюль. Лиля все еще сидела за своим столом. Ее рабочий день закончился 1 час назад, и никаких дел у нее не было. Однако она тянула время и не уходила, посматривая на двери и надеясь, что в них в последнюю минуту появится фигура, которую она так страстно хотела увидеть. Наконец она поднялась и неторопливо надела шляпку и пальто. Прежде чем выйти из отеля, она перекинулась парой фраз с мисс Хьюджес, которая скучала в своем ларьке и имела утомленный вид. «Неудивительно, что ты чувствуешь себя неважно», — сочувственно промолвила она. «Со скуки можно помереть на такой работе. Я тебя понимаю. Да и моя торговля не лучше». «Ничего», — улыбнулась Лиля. Просто немного разболелась голова. Спасибо за сочувствие. Всего хорошего». Она вышла из отеля через главный вход, прогулялась по Бродвею до 23-й улицы и там повернула на запад. Час пик миновал, и народу было мало. Лишь несколько припозднившихся прохожих куда-то спешили, неуклюже ковыляя по обледеневшему тротуару. Освещенные витрины магазинов в морозном воздухе казались особенно яркими. Автомобили такси и двуколки осторожно двигались по заснеженным скользким мостовым, а автобусы, перевозившие пассажиров из одного района города в другой, гудели клаксонами. Лиля подходила к 6-й авеню и ускорила шаг под порывами восточного ветра, ударявшего ей в спину, когда услышала, как кто-то сзади произнес ее имя. Обернувшись, она увидела Билли Шермана, который тут же ей улыбнулся и приподнял шляпу. Немного испугавшись, девушка кивнула и повернулась, чтобы уйти, но Шерман жестом ее остановил. Улыбка на его смуглом симпатичном лице выглядела успокаивающей. «Вы идете на остановку на Демке 6-я авеню?» — спросил он. Лиля кивнула. «Тогда нам по пути. Я тоже еду в спальный район. Вы не вполне здоровы, и вам не помешает провожатый, если только вы...» Лиля начала было возражать, но он не обратил на это никакого внимания. Прошел с ней до станции надземки и поднялся по лестнице. Он остановился у кассы, чтобы купить билеты, но Лиля вытащила один из своей сумочки, бросила его в коробку контролера и, не оглядываясь, прошла на платформу. Шерман присоединился к ней через несколько мгновений. «Неужели даже такая маленькая услуга с моей стороны вызывает ваше неудовольствие?» — укоризненно спросил он. Лиля ничего не ответила. Загромыхал поезд, остановился, и они вместе вошли в вагон. Время было позднее, и они без труда нашли свободные места. Когда поезд тронулся, Шерман повернулся к девушке и повторил свой вопрос. Он держался с подчеркнутым уважением, а его заботливость казалась вполне искренней. И Лиля, утомленная всеми своими тревогами, расчувствовалась. «Да и кто она такая?» — думалось ей, чтобы презирать всех подряд. «Не знаю», — наконец ответила она, когда он в очередной раз повторил свой вопрос. «Вам следует помнить, что вы говорили мне и что сделали. Лучше всего вам выйти на следующей остановке. Нам ведь на самом деле не по пути». «Умоляю вас забыть о том, что я сделал», — проникновенно сказал Шерман. «Я понимаю, что вел себя более чем опрометчиво, но не без причин. Вы должны знать, что я ваш друг и хотел бы оставаться им впредь. Не буду кривить душой, это далеко не все, чего бы я хотел. Но если вы не позволите мне стать для вас больше, чем другом, я удовлетворюсь и этим. А сейчас я не могу позволить, чтобы вы шли домой одна. Вы так ослабели, что едва стоите на ногах». Он продолжал говорить в такой манере несколько минут, пока поезд, покачиваясь, двигался в северном направлении. Лиля откинулась на спинку сиденья, полузакрыв глаза. Голос Шермана долетал до нее сквозь монотонный стук колес, наполняя ее ощущением безопасности и уюта. Слова были едва слышны, звучали неразборчиво, но интонация казалась очень теплой, дружелюбной. И именно сейчас ей было это очень нужно. Поэтому она его не прерывала, хранила молчание и лишь смутно помнила о той угрозе, которую совсем недавно почувствовала в его голосе и взгляде. На остановке 104-я улица Шерман поднялся, и девушка вдруг поняла, что приехала. В дверях вагона она обернулась, чтобы поблагодарить своего спутника. Но он помог ей спуститься по лестнице и пошел рядом по 104-й улице. «Вам не кажется странным, что я знаю, куда идти?» — улыбнулся он. «Не удивляйтесь. Сколько раз я стоял под вашими окнами, когда вы думали, что я где-то далеко от вас, или скорее вовсе обо мне не думали?» «Мистер Шерман!» — предостерегающе воскликнула Лиля. Они остановились у подъезда старомодного мрачного каменного дома. Лиля поднялась на несколько ступенек и посмотрела на мужчину сверху вниз. «Простите меня!» В голосе Шермана звучало искреннее раскаяние. «Но вы ничего мне не ответили на то, что я говорил в поезде. В моих предложениях нет ничего оскорбительного, если только я вам не противен». «Нет, думаю, вы мне не противны», — промолвила Лиля. Она очень устала, ей хотелось побыть одной, и она заставляла себя отвечать ему вежливо. «Так вы остаетесь моим другом?» «Думаю, да. И даже пожмете мне руку на прощание?» Лиля замялась и поежилась, возможно, от холода. Наконец она неохотно протянула руку. Как только Шерман коснулся ее пальцев, она отшатнулась, бросив «Всего доброго и благодарю вас», и скрылась в подъезде. Шерман с минуту стоял, глядя на захлопнувшуюся за ней дверь, потом резко повернулся и зашагал по улице. На авеню Колумбус он зашел в салон и заказал себе бренди. «Один бог знает, как мне это сейчас надо», — пробормотал он. «Маленькая чертовка. Нет, я в такие игры не играю. Мне слишком трудно сдерживаться. Есть другой путь, опаснее, но и короче. Дружба. Я тебе покажу немного другую дружбу». Он сделал знак бармену и заказал еще бренди, хитро посматривая на свое отражение в зеркале напротив. Затем, осушив второй бокал, он вышел из салона, пересек улицу и на станции надземки сел в поезд, идущий в сторону деловой части города. Через 30 минут он вернулся в Ламартин. Вестибюль был почти пуст. Время вечерней толчии еще не наступило. Шерман порыскал взглядом в поисках кого-нибудь из странных рыцарей и, наконец, осведомился у красотки из табачного ларька насчет Ноултона. Она сказала, что он в вестибюле не появлялся. И Шерман отправился ужинать, вполне удовлетворенный тем, как прошел день. Но ему было суждено испытать горькое разочарование. Завтра на смену чувству удовлетворения придет отчаяние. На следующее утро странные рыцари не скрывали своего торжества. Ноултон внял их предостережением. Ясно было, что он их испугался. И у них теперь не осталось сомнений, что мисс Уильямс — их собственность. Догерти появился в 11 часов и подошел к столу Лили, чтобы поздороваться. Он встревожился и удивился при виде ее бледных щечек и покрасневших от слез глаз. «Вы заболели?» — напрямик спросил он. «Не то чтобы заболела», — ответила девушка, силясь улыбнуться. «У меня был приступ мигрени». «Но сейчас все в порядке». Догерти пробурчал что-то невразумительное и проследовал в угол, где заседали странные рыцари. Он прибыл последним. Дюмен, Дженнингс и Дрискл развалились на кожаном диване, а Шерман и Бут стояли, прислонившись к мраморным колоннам. Они хором поздоровались с Догерти. «Бонжур!» — он манерно поклонился. «Как наш Дюмен?» «Отлично!» — улыбнулся коротышка-француз. «На самом деле, — заявил бывший боксер, — я когда-то собирался выучить французский. Мне нравится, как он звучит. Мсье, например, гораздо аристократичнее, чем мистер». Тут вмешался Дрискл. «Тогда бы ты говорил по-французски лучше, чем Дюмен по-английски». «Если бы человека можно было посадить на электрический стул за убийство языка, наш общий друг давно бы превратился в угольки». «Шути, шути!» Дюмен поднялся и с наслаждением расправил плечи. «Однако он очень хитрый, этот английский. Я это не понять». «Так уж и не понять», — рассмеялся Дженнингс. «Когда шли разборки с нашим недавним приятелем Ноултоном, ты этого не говорил». Он повернулся к Догерти и добавил. «Между прочим, ты его не видел?» «Кого? Ноултона?» «Да». «Ответ только один. Нет». Догерти усмехнулся, как будто сама мысль об этом была абсурдной. «И поверьте мне, не увижу, по крайней мере, в Ламартине. Когда я говорю какому-то парню, чтобы он отвалил, повторять не приходится». «Не будь таким самоуверенным», — посоветовал Бут. «Он ведь только вчера не приходил, а сегодня еще целый день впереди». Догерти смерил его презрительным взглядом. «Слушай-ка», — выразительно проговорил он, — «если этот Нолтон еще хоть раз здесь появится, а я думаю, что теперь он сюда не ногой, мы его съедим со всеми потрохами». «Дьяволь, мой бог!» — эти слова принадлежали Дюмену, и его голос был полон тревоги и удивления. Все повернули головы туда, куда он смотрел, и увидели Нолтона. Он вошел через главный вход, проследовал к центру вестибюля, а затем остановился у стола Лили. Странные рыцари отреагировали на это по-разному, каждый в соответствии со своим характером. Догерти и Дрискл с воинственным видом подались вперед. Бут и Дженнингс поглядывали по сторонам, словно в поисках подкрепления. Дюмен что-то гневно и возмущенно бормотал. Шерман помрачнел и смотрел сердито и угрожающе. Никто из них, однако, не пошевелился, не пересек вестибюль и не подошел к столу Лили. Нолтон даже не удостоил их взглядом. Он стоял к ним спиной и болтал с девушкой, говоря так тихо, что им не было слышно ни слова. Минуты две действующие лица этого фарса соблюдали начальную диспозицию. Странные рыцари перешептывались и бросали на соперника свирепые взгляды, но не трогались с места. Вдруг они увидели, что Нолтон приподнял шляпу, поклонился Лили и вышел из вестибюля даже быстрее, чем вошел в него. Кто вопросительно, кто самоуверенно, каждый из странных рыцарей по кругу оглядел своих товарищей. «Но все, наше терпение лопнуло», — прорычал Догерти. «Теперь он костей не соберет». Они сели поплотнее на диване и начали разрабатывать планы боевых действий. «А что же Лиля?» Когда Нолтон вошел в вестибюль, она возилась со своими бумагами и поэтому его не заметила. Она осознала его присутствие только когда он приблизился и заговорил с ней. На несколько мгновений у нее язык отнялся от удивления, смущения и радости. Она смотрела на него странным взглядом. «Что случилось?» — улыбнулся Нолтон. «Неужели вам настолько неприятно меня видеть?» Затем, не дождавшись от Лили ответа, он взял телеграфный бланк, заполнил его и протянул ей его вместе с 10-долларовым банкнотом. Тревога и смущение Лили удвоились. Купюра была точно такой же, как и предыдущие, которыми он расплачивался и которые показывал ей инкассатор. Что она могла сказать? Подыскивая слова и чувствуя, что надо что-то сделать, Лили взяла купюру, потом тут же положила ее на стол. Ее всю трясло. Наконец, собравшись силами, она промолвила: «Мистер Нолтон, эта купюра, я не могу ее принять». На лице Нолтона отразилось удивление и смутное беспокойство. Не успел он задать вопрос, как девушка продолжила: «На днях наш инкассатор показал мне одну из ваших купюр и спросил, откуда она взялась. Сказал, что она поддельная. Я подумала, вы захотите это узнать». Нолтон побледнел и, не отрываясь, посмотрел на нее. «Ну и?» — спросил он. «Сказала ли я ему?» «А почему бы вам это не сказать?» Голос молодого человека дрожал от нетерпения. «Я ничего ему не сказала. Решила, что лучше вам узнать об этом первому. Понимаете?» Слова застряли у Лили в горле, и она покраснела от стыда до кончиков ушей. Нолтон взял со стола свою купюру и дрожащей рукой положил ее обратно в карман. Тихим и неуверенным голосом он промолвил: «Если это не имеет для вас особого значения, мне лучше бы вам ничего ему не говорить. Больше я не буду вас беспокоить. Я благодарю вас», — добавил он, повернулся и ушел. Это был конец. Лиля посмотрела на свои бумаги, и у нее защемило сердце. Через несколько минут к ней подковылял Дюмен с намерением узнать что-нибудь о том, что ей сказал Ноултон. Девушка была вся в слезах. «Мой бог!» — заволновался француз. Мисс Уильямс была не похожа на саму себя, и ему стало за нее очень больно. «Что тут случится?» «Ничего», — ответила Лиля. «У меня болит голова. Ради бога, не стойте у меня над душой». Дюмену не оставалось ничего другого, как ретироваться в свой угол, где его друзья держали тайный совет. Он решил ничего не говорить им о слезах Лили, будучи уверен, что в противном случае Ноултону крышка. Парень не доживет до утра. Кроме того, он был уверен, что причиной слез мадмуазель было расставание с Ноултоном. Странные рыцари тут ничем Лили помочь не могли. Дюмен не был трусом, но осмотрительность, скажем так, ему была не чужда. Лилю переполняло чувство стыда и унижения. Она сказала Ноултону, что солгала ради него, а это было равносильно признанию в том, что она к нему неравнодушна. Он должен был это понять. Однако лишь невразумительно ее поблагодарил и тут же ушел. Возможно, он воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Возможно, она для него одно из тех существ, для которых по недостатку морали или совести вранье — дело обыденное, и которые рады оказать помощь любой заблудшей овце, будь то преступник или просто аморальный человек. Эта мысль была для нее невыносимой. Лиля сжала кулаки так сильно, что на ее ладонях отпечатались маленькие полумесяцы от розовых ноготков. Почему он не стал ничего объяснять? Для этого могла быть одна из двух причин. Или он на самом деле был виновен, или ее мнение для него ничего не значило. Если он виновен... Нет, это невозможно. Джон Ноултон — человек, который покорил ее сердце и покорил навсегда. Фальшивомонетчик? Преступник? Нет, этого быть не может. Оставалось надеяться лишь на то, что она для него пустое место, и ему все равно, какого она о нем мнения. Это было оскорбительно, но с этим можно было как-то смириться. И она продолжала испытывать стыд, потому что он слышал ее признание, но не ответил на него. Почему? Скорее всего, это останется тайной. Лиля думала, что больше никогда его не увидит. Она не могла не знать, как враждебно отзываются о нем странные рыцари. А Дюмен сам ей сказал, что Ноултону строго-настрого приказано больше не соваться в Ламартин. Вспомнив об этом предупреждении, девушка горько усмехнулась. Если бы только ее неутомимые защитники знали, как мала вероятность, что Ноултон возьмет на себя труд причинить ей какой-то вред или подарить радость. Смущенная... Она на протяжении нескольких часов была поглощена только этой мыслью, которая билась в ее голове, словно птица в клетке. День казался нескончаемым. Вестибюль постепенно заполнялся людьми, и в час пик у телеграфного столика было много народу. Бесцельно фланировали странные рыцари. Из бильярдной доносился стук шаров и киев. То и дело все звуки перекрывал пронзительный голос красотки из табачного ларька, которая давала отповедь покупателям в ответ на их игривые шуточки. Временами монотонный шум разрывал звонок у стойки приема гостей. В 5 часов толпа в вестибюле начала редеть. В глухом гуле голосов и топоте стали появляться паузы. Наступила 5:30, потом 6 часов. Лиля надела шляпку и пальто и начала укладывать бумаги в ящики стола. Задерживаться на вечер она не собиралась. «Хватит с нее на сегодня», — говорила она себе. «С этого дня она будет осмотрительнее и постарается выбросить все из головы». Вестибюль совсем опустел. В нем оставались только странные рыцари, которые сидели у себя в углу и о чем-то спорили. Лиля заметила, что Шерман горячился больше всех, и искоса поглядывал на нее. Ей пришло в голову, что он собирается, как и накануне, проводить ее до дому. А почему бы и нет, с горечью подумалось ей. По крайней мере, он очень заботлив. Она надевала галоши, и с одной из них пришлось повозиться. А когда девушка с покрасневшим лицом и растрепанными волосами распрямилась, то увидела прямо перед своими глазами Джона Ноултона. Он стоял рядом с ее столом, держа в руке шляпу, и имел вид смущенный и нерешительный. Судя по всему, он ждал, что она заговорит первой, но Лиля от неожиданности потеряла дар речи. Она бросила взгляд через плечо и увидела, что странные рыцари стоят неподалеку и смотрят на Ноултона с откровенной враждебностью. Наконец он заговорил. «Я почувствовал, что обязан как-то объясниться», — начал он, с трудом подбирая слова. «То, о чем вы говорили сегодня утром. Надеюсь, вы не подумали, что за всем этим и действительно таится что-то нехорошее». Задетое самолюбие Лили пришло ей на помощь и придало силы. Она так много сделала для этого человека и так мало получила взамен. Он был осведомлен о том, что пользуется над ней властью, и это было хуже всего. Но надо дать ему понять, что она заслуживает его уважения и еще не потеряла гордость. Однако, зачем он вернулся? Лиля замялась и, наконец, нерешительно промолвила. «Не знаю, что и думать. Объяснить все будет непросто, для этого потребуется время. Но я очень хочу, чтобы вы, если это только возможно, были обо мне хорошего мнения. И я думаю, не рассердитесь ли вы, если я попрошу вас поужинать со мной? Вы составите мне компанию?» Конец третьей части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.